Что касается, братья, порицаемой партийности, то о ней Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фатакаттау амрахум байнахум зубура, куллю хизбим бима ладайхим фарихун». И они разорвали свою религию на части, и каждая секта радуется тому, что имеет. Как сказал об этом Всевышний Аллах Сури Мумину. Также Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валя такуну миналь мушрикин». Миналлядина фаррагу динахум вакану шиян, куллю хизбим бима ладайхим фарихун. И не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждый из которых радуется тому, что имеет. Об этом Всевышний Аллах сказал в Суре Рум. Шейх Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорил, что касается отношения себя к тому, что сеет раскол среди мусульман, братья, посмотрите, насколько важны слова этого алима. Что касается отношения себя к тому, что сеет раскол среди мусульман, в чем есть выход из джамаата и единства, а мы с вами сказали, джамаат — это что? Объединение вокруг Курана и Сунны. Обратите еще раз внимание. Что касается отношения себя к тому, что сеет раскол среди мусульман. Тот, кто призывает Курану и Сунне, тот не сеет раскол среди мусульман. Тот, наоборот, пытается объединить мусульман. Потому что Куран один и Сунна одна, правильно же? Любой, кто не призывает Курану и Сунне, тот есть из тех, о ком говорит шейх Ислам Таймия. В чем есть выход из джамаата и единства, в чем проявляется следование по пути нововведения, оставление сунны и следование за ней, то все это является запретным, и тот, кто совершает все это, совершает грех. Также шейх Ислам ибн Таймия сказал, что касается основы партийности, то она проявляется в том, что люди собираются, то есть превращаются в партию. Если они объединились вокруг того, что приказал Аллах и его посланник, не добавляя и не уменьшая, то они являются верующими. Если они имеют те права, которые имеют, и на них возложено то, что возложено на них. Если же они что-то добавляют или убавляют, как допустим, смотрите примеры, которые привел Ибн Таймия, как допустим слепая приверженность тому, кто вошел в их партию, будь он на истине или на лжи, и отвращение от того, кто не вошел в их партию, независимо от того, на истине он или на лжи, то это и есть раскол, который порицает Всевышний Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине Аллах, продолжает Ибн Таймия, поистине Аллах и его посланник приказали пребывать в джамаате и единстве и запретили раскол и разногласия, приказали помогать друг другу в благочестии и богобоязненности и запретили помогать друг другу в грехе и вражде. Баракаллаху фикум. Это Маджмуат аль-Фатава, 11 том, 92 страница. Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, сказал, самый лучший джамаат в исламе — это тот, который объединился на шариате великого и всемогущего Аллаха, и о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ля тазалю таифатун мин уммати ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك». Не перестанет существовать в моей общине группа людей, которые будут явно придерживаться истины. Им не навредит тот, кто оставил их без помощи, пока не придет веление Аллаха, и они не будут на этом. Это, продолжил шейх Усаймин, это и есть тот джамаат, которого приказано придерживаться людям. Что же касается сектантских джамаатов, которые хотят, чтобы главенствовало их мнение, будь это мнение правильным или ложным, то человеку не дозволено иметь к ним отношение, так как это несет в себе отказ и непричастность к исламскому джамаату и приводит к сектантскому джамаату, в котором есть раскол и разногласия. Насаллаха аляфу валяфия. Табаракалу фикум. Из фатава Нур Алядар. Баракаллаху фикум. Что касается пользы, извлекаемой из этих двух аятов, также из слов шейха Ислама Таймии, шейха Усаймина, во-первых, указ на порицание партийности, который сеет раскол в исламе. Братья, посмотрите, если саляфиты называют себя саляфитами, и среди них есть раскол, посмотрите, на чем строится этот раскол. Алейхиссалям. Если этот раскол строится на том, что одна из групп приводит четкий аят, приводит четкий хадис, приводит четкое понимание праведных предшественников, а другая группа отрицает это, братья, они не на манхаджи салиф. Потому что, братья, баракаллаху фикум, мы должны объединить на чем? На Куране и Сунне. Когда же, баракаллаху фикум, раскол из-за слепой приверженности и фанатизма к своему шейху, баракаллаху фикум, братья саляфия в одной долине, а их убеждения или их манхадж совсем в другой долине. Поэтому партийность, которая сеет раскол в умме, она является, алейкум ассалям, баракат, она является порицаемой. Также в этих аятах указание на порицание партийности, когда люди объединяются не вокруг истины и не вокруг сунны. Также указ на объединение вокруг чего-то, кроме истины, то есть указ на то, что объединение вокруг чего-то, кроме истины, сеет раскол в рядах, братья. Также указание на то, что объединение вокруг батыля лжи является признаком многобожников, братья. Также указ на заблуждение партии и джаматов, которые объединились не в подчинении правителю, брат. Также указ на недействительность установления амира, которому подчиняется как правителю, не говоря о том, чтобы его ставить выше правителя мусульман. Есть братья, выбирают себе амиры, есть братья среди мусульман, те, кто выбирает себе амира, так называемый официально. Живут какая-то группа мусульман в каком-то городе, сами решили себе выбрать амира, дают ему присягу и так далее. Есть братья баракаллаху фикум, такие люди, которые называют себя салевитом, они косвенно выбирают себе амира. Они ставят себе какую-то личность, братья, и беспрекословно ему подчиняются. Что бы он ни сказал, братья, они ему беспрекословно подчиняются. Братья баракаллаху фикум, это тоже является сектантством насаллаха аляфу валяфи. Также, братья, в этих аятах указ на запрет приписывать себя к джаматам, которые объединились не вокруг Корана и сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также указание на то, что любовь к верующим должна происходить из-за того, что они описаны верой, а не из-за того, что они согласны с твоим мнением. То есть, любовь к верующим должна быть из-за чего? Из-за того, что у них есть иман, вера. А не из-за того, что он слушает того же шейха, которого слушаешь ты. А если он не слушает того шейха, которого слушаешь ты, все, у тебя любви к нему нет. Братья, это сектантство, после которого нет сектантства. Пусть Аллах субхана ва тааля нас обережет всех от подобного. Также, братья, в этих текстах указание на порицание слепой приверженности к партиям, к джамаатам и установление любви и ненависти из-за переписывания себе к этому джамаату или к этим партиям. Также, братья, в этих текстах указана опасность партий джаматов, которые стоят не на книге Аллаха субхана ва тааля и не на сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и то, что они являются причиной раскола и разногласий. И обязательно следует предостерегать от этих людей, от этих партий и от этих джаматов. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет нас от подобного.